Действие 14. Предупреждение. Нужно ехать в Россию, чтобы увидать великие события. Если бы вам сказали в ваши детские годы, что русские, которые были толпою рабов, заставят дрожать султана в Константинополе, вы приняли бы эти слова за сказки. На земле нет примера иной нации, которая достигла бы таких успехов во всех областях и в столь короткий срок. Вольтер. Глава 1. Опасные карьеры. Потемкин всегда был противником дуэлей, отвергая их суть по той лишь причине, что подлец, умеющий стрелять, может убить честного человека, стреляющего неумело. Светлейший вопросы чести разрешал на свой лад. Вот и сегодня пришел с просьбой об отставке храбрейший воин, князь Цицианов, оскорбленный пощечиной подчиненного, после чего служить ему не желалось. Потемкин вспомнил, как в молодости был со звериной лютостью избит братьями Орловыми. «Ежели сатисфакции у обидчика не просил, так поделом и дали тебе», — рассудил он. «Опять же, если ты завтрево пьян напьешься и меня за ногу кусать станешь, так нежели мне, братец, из-за глупости твоей карьеры доброй лишаться? Нет уж, миленький, иди-ка да послужи отечеству». Григорий Орлов, бежав из-под надзора братьев, недавно объявился в столице. Екатерина уговорила безумца на проживание в мраморном дворце, вокруг которого расставила караулы. Вряд ли какая сиделка, даже самая терпеливая, вынесла бы все то, что снесла императрица от Орлова, за которым сама же и вызвалась ухаживать. Брань, угрозы, плевки, безумные речи, похоть и осквернение — самое мерзостное. «Орлов, — писал один современник, — умирал в ужасном состоянии. Записки Екатерины, посланные ею Потемкину, были в ту пору наполнены хорошими словами. В конце своих посланий она не забывала упомянуть: «Саша велит тебе кланяться». Саша — это Ланской, который удобно поместился в сердце стареющей женщины, и с языка императрицы все чаще срывалось: «Саша сказал», «Саша насмешил», «Саша восхитился». В русской истории век 18-й — бабий. Начиная с 1725 и до 1796 года престол России, исключая короткие паузы, занимали одни женщины. Если же обратиться в глубину века 17-го, из мрака застенков глянут глаза несчастной царевны Софьи, впервые на Руси заявившей о праве женщин занимать в стране самое высокое положение. История фаворитизма в России еще никем не была писана, а жаль. Фаворитизм — явление для монархии закономерное. Особенно в такие моменты истории, когда престол занимала женщина, да еще не в меру темпераментная. Во все времена и во всех государствах фаворитизм извечно произрастал, как шампиньоны на кучах навоза. Россия не избежала общей участи, но, пожалуй, только Екатерина II превратила фаворитизм из явления постыдного, которое надо утаивать, в дело большой важности, открытое для всех, как стезя служебная, награждений достойная. Свои женские слабости она не постыдилась возвысить до степени государственного значения. В дружеской беседе с графом Строгановым императрица однажды сказала: «Старая мадам де Варанс безумно любила молодого Жан-Жака Руссо, и никто ей этой любви в упрек не ставил. Я же виновата с ног до головы. Откуда знать, Саня? Может быть, я воспитываю юношей для блага Отечества?» Строганов высмеял свою подругу, и тогда Екатерина обозлилась: «Послушай, друг мой, вы, мужчины, состарившись, бегаете за молоденькими. юных козочек вы, козлы расслабленные, сережками да деньгами приманиваете. Так почему пожилым женщинам нельзя молодых любить? Александр Ланской был моложе ее на 30 лет. Он вышел из обнищавших дворян. Парень крупного телосложения, держался прямо, цвет лица имел здоровый. При вступлении в должность, иначе тут не скажешь, получил от императрицы коллекцию медалей и собрание книг по истории. Теперь одни лишь пуговицы на его кафтане стоили 80 тысяч рублей. Ланской оказался любителем искусств. Он постигал книги Альгаротти, на токарном станке вытачивал камеи, столь модные тогда в кругу аристократии. Ланской всегда оставался равнодушен ко всему, что лично его не касалось, и очень дорожил своей карьерой. Фавориту казалось, что привязать к себе Екатерину он может лишь прыткостью, почти воробьиной, и Ланской обращался к помощи врача лейб-гвардии Григория Федоровича Соболевского. Выслушав его мужские опасения, штаб-доктор заверил молодого человека: «Я сделаю из вас античного Геркулеса». «Вы мой спаситель», — сказал фаворит Соболевскому, который, излишне возбуждая Ланского, мечтал таким путем обрести придворное звание гофмедика, камермедика и даже лейб-медика. Дисциплина в народе поддерживалась наказаниями. Если кто украл не больше 20 рублей, сажали в работный дом и томили до тех пор, пока своим трудом не возместит потерпевшему эту сумму. Кто стянул вещей или денег больше, чем на 20 рублей, тому в начале трудового воспитания задавали хорошую встрепку, а по отбытии наказания секли уже через палача кнутом, чтобы помнил, почем фунт лиха. Уголовный люд, обретя свободу, спешил укрыться от гнева Божия в трактирах Охты и деревне Автовой, растекался по злачным вертепам кварталов Коломны. Порядочные люди сюда не заглядывали. А если кто из господ и был охоч до клубнички, то делал это аккуратно, одевшись простенько, чтобы его там не приметили. Петербург досыпал. Под утро бравый сержант по фамилии Дубасов начал ломиться к Таньке, давно им облюбованной. — Танька! — стучал он кулаком в двери. — Или отворяйся, или весь дом взбулгачу. Ты меня знаешь, я есть сержант Преображенской лейб-гвардии. Нам ждать нельзя, мы дворяне. Танька уже имела при себе гостя, да столь невзрачного и так подло одетого, что Дубасов девку пристыдил. — На что тебе эко рожа-то сальная? Добро бы хоть купца какого избрала, а то ведь и глядеть-то на этого хряка страшно. А ты, чучело гороховое, каким поботом сюда проник? — Через двери, — отвечал гость, молотя зубами от страха, — по доброму согласию. Вошел в дверь, через окно выйдешь. За борт. И с этими словами сержант просунул любителя в окошко и выронил со второго этажа прямо на грядке с клубникой. Шлеп! Танька помогала сержанту ботфорты снимать. — Да я, миленький, и не звала его, — говорила девка, ласкаючись. — Я ведь одного тебя жду, изнылась уж. А он этим змеем под одеял ты вполз. Сказывал, что по таможне службу имеет. Ежели не покорюсь, так он меня, бедную, в кизляр или в моздок отправит. Я со страху-то покорности явила ему. Ну-кась, и впрямь меня в кизляр. В обитель любви вдруг явилась хозяйка заведения. — Погубил! — Погубил! — застонала Гавриловна. — Кого ж ты, злыдень окаянный, в окошко-то выкинул? — По таможне какого-то, невелик барин. — Свят, свят, да ведь это сам Безбородко был. Дубасов глянул в окно. Там клубника вся измята. — Какой еще Безбородко? — Уж не тот ли тот, он самый и есть. Ой, лишенька накатила! Дубасов поспешно натянул ботфорты, стуча зубами не хуже Безбородка. На всякий случай дал Таньке кулаком в ухо. — А ты чего заливала мне тут бутон из таможни? Танька ударилась в могучий рев. — Да откель мне знать-то, Господи! Несчастненькая! Вот и верь опосля мужикам-то! Говорят одно, а сами... Гавриловна вцепилась ей в патлы. — В науку тебе, в науку! Будешь чины различать! Я тебе сколь раз темяшила! По чинам надо, по чинам, по чинам! Сержант, готовый как на парад, спешил к двери. — Ой, беда! Ведь завтра к Шишковскому вызовут, а там уж такие узоры разведут на спине, будто на гравюре какой. — Обо мне ты, нехрись, подумал ли? — кричала Гавриловна. — С места мне не сойти, вынь да положь полтину за волнение мои. Танька, не пущай его, держи дверь, комодом припирай. С третьего этажа стучали в пол. — Дайте поспать, сволочи! — вопили соседи. — Нечто ж нам из-за вас каженную ночку этак мается. Ровно в 7 утра Безбородко был в кабинете царицы. — Слышал ли? — спросила Екатерина. — Прибыл посол царя грузинского, князь Герсыван Чевчевадзе, любимец Ираклия. — У тебя, надеюсь, готов ответ мой? — Для Тифлиса. Безбородко, держа перед собой бумагу, внятно и толково зачитал ей текст ответа грузинскому царю, обещая от имени России помочь в солдатах и артиллерии. Екатерина внимательно выслушала и осталась довольна. Только в одном месте что-то не показалось мне убедительно. Дай-ка сюда бумагу свою, я поправлю. Безбородко рухнул на колени. Прости, матушка, лукавый попутал. Всю ночь не спал, с грациями забавлялся, лишку выпил. Уж ты не гневайся. Екатерина взяла от него лист. Он был чистый. Импровизировал? Талант у тебя, за это и прощаю. Но зажрался, пьянствуешь, блудишь, свинья паршивая. Иди прочь, домой езжай. Да выспись, я сама за тебя все сделаю.